друзья, это проект «Наука 2.0». Ведут его, как обычно, Анатолий Кузичев и по опросу журнала «Работница» мистер Апрель Дмитрий Лискович. Игорь Николаевич Данилевский сегодня у нас в гостях. Послушайте внимательно, друзья. Специалист в области источниковедения, а также истории и культуры Древней Руси. Важно. Профессор НИУ Высшей школы экономики, руководитель Центра истории частной жизни и повседневности Института всеобщей истории РАН. Заведующий кафедрой истории идей и методологии исторической науки факультета истории Высшей школы экономики. Да. Собственно, вот, Игорь Николаевич, добро пожаловать в программу. Спасибо. Давайте сначала, у нас мы планируем с вами две программы записать. Да. Давайте первую начнем с вопроса «как?». Вот как вы, специалист, как вы дошли до такой жизни, да? Древней Руси? Вот как вы ее... Да почти 16 века. Да, до 16 века. Культуру и историю Древней Руси, как вы ее изучаете? Ну, вы знаете, не столько даже занимаюсь культурой, сколько источниковедением. Есть такая очень вредная отрасль исторической науки, как источниковедение, потому что портит все. Да? Да, там все красивые картинки, они начинают рассыпаться, потому что источники начинают задавать вопрос, откуда это известно, а что это за источник, а это подтверждается как-нибудь или нет. И сплошь и рядом оказывается, что все совсем не так. Ну, например? Ну, вот, например, Невская битва, да? Это одно из знаковых событий в нашей истории. Кино смотрели. 1240 год. 1242. Нет, 1240-й. Ледовое побоище – это отдельно. А, это другое. Но тоже Александр Невский. Не поспорил с профессором, с доктором. Вот Александр Невский, как раз он потому вроде бы и Невский, что это была Невская битва. Ага. Простой вопрос. Откуда нам это известно? Нам это известно, в принципе, из одного источника. Источник, он несет информацию о прошлом. И историки сначала определяют, вот этот текст, он является историческим источником или не является. А по каким признакам? А признак только один, судя по всему. Вот если это сообщение не имеет своего предшественника, как некоторые диссертации, да, значит, это исторический источник. Если он прямо восходит к тому событию... То есть он не описывает предыдущий источник, он описывает... Да. Непосредственно события. Он описывает непосредственно события, хотя... И задача историка – выйти на первый источник. Да. Ну, первый источник – нехороший термин, просто говорит, источник или нет, потому что второй источник не бывает. Источник – это нечто, описывающее непосредственно факт. Наиболее непосредственно, я бы сказал так. Непосредственно. Да. Ну, вот про него. Невская битва – всего один источник. Новгородская первая летопись. Кроме нее есть еще житийная повесть о святом благоверном князе Александре Ярославиче. Считается, что он независимый, но у меня даже студенты первого курса, они спокойно, текстологически, сравнивая тексты, доказывают, что на самом деле единственный источник сообщений о самой Невской битве – это только новгородская первая летопись. Все остальное взято из троянских сказаний, из Евгеньева деяния, такая повесть о Евгении Сеокрите, такой был пограничник византийский. А других житийных? Да, Библия там и так далее. То есть это не имеет непосредственного отношения к самому событию. А штука вся заключается в том, что историк вроде бы изучает прошлое, но на самом деле он это прошлое сначала создает. Это как-то признают не все историки, но на самом деле это так. Мы прошлого не имеем ни в каком другом виде, как в виде сообщений об этих событиях. И опираясь на эти сообщения, мы реконструируем прошлое, а потом его изучаем как объективную реальность. И здесь вот есть один момент, на который... Вы целую создаете. Да. И тут вопрос, на каком... Вначале мы находим источник. Потом создаем по ним некую картину. Потом источник мы должны проанализировать, чтобы выяснить, откуда пришла информация. Так. И вся информация о событии, интересующем нас там процессе, личности, она вообще разбивается на три большие группы. Это информация, которую мы можем проверить по независимым источникам, хотя бы по двум. Это информация, которая должна ложиться в основу реконструкции исторической, научной. Угу. Вторая часть – это уникальная информация. Уникальную информацию желательно проверять, если она не противоречит тому, что мы знаем о прошлом. В принципе, ее можно использовать, но всегда можно с вопросительным знаком. Да. Так могло быть. И, наконец, третья часть – это повторяющаяся информация, цитаты. Угу. Цитаты, которые в основном выполняют совершенно другую функцию. Это не для того, чтобы заполнить пространство, там, объем увеличить. Это характеристики. Это характеристики, оценки, которые дает автор этого текста. Тем событиям, которые он описывает. Поэтому он опирается на авторитетные тексты. Это прежде всего священное писание, скажем, для Древней Руси. Да. Это апокрифы, это, скажем, там, греческие хроники. Это надежные источники для него по оценкам, по характеристикам. Вот мы пытаемся восстановить, значит, это самое прошлое. По Невской битве мы имеем только уникальные известия. только уникальное известие. Поэтому так могло быть. Кстати сказать, шведы ни строчки, ни слова об этом событии не писали. Ну, конечно, мы можем сказать... Ну, как вам сказать? Они не постеснялись написать, что, скажем, там, в 1186, если не ошибаюсь, году карелы, подстрекаемые новгородцами, новгородцы, видимо, принимали в этом участие, уничтожили такой шведский город Сигтуну. Но о нем сейчас мало кто вспоминает. Тогда это была столица Швеции. А, так, на секунду. Да. И ничего. Об этом они пишут. Это важная была история, как про нее не написать. Да, конечно. Это очень важная история. Бюргер вынужден был построить потом крепость Стокгольм для того, чтобы защищать. У этой истории было очень много последствий. Да. Поэтому, не описав ее, они бы... Одно из последствий хранится как раз в Новгороде, в Софийском соборе. Это врата городские, которые они в качестве сувенира увезли из Сигтуны. Вот люди раньше сувениры, понимаешь, брали? Да, сувениры, не матрешку, понимаешь. Да, да, совершенно верно. Вот, все остальное – это уникальная информация. Угу. Мы можем ей доверять в определенной степени, если это не противоречит каким-то другим нашим представлениям о том, что происходило. Вот, скажем, с ледовым побоищем там проще. Там 5 источников, которые рассказывают об этом событии. Независимо. Независимые друг от друга. Причем один из этих источников – немецкий источник, который был написан по документам ордена. И это источник, который, в принципе, повторяет то, что мы узнаем из летописи. С некоторыми деталями, с некоторыми расхождениями. Если мы соберем все это вместе, то получится картинка совсем неприятная для нас. Неприятная? Неприятная. Потому что ледовое побоище вдруг теряет ореол вот этого колоссального события, которое сыграло решающую роль на Северо-Западе в борьбе с крестоносной агрессией. Потому что начинается все, рассказы и в летописях, и в Ливонской рифмованной хронике, они, в принципе, совпадают. Александр Ярославич... Сейчас, одну секунду, да, анонс маленький. Вся правда о ледовом побоище 1242 года. Ну, можно и так. Угу. Значит, Александр Ярославич вместе со своим братом и с низовыми войсками, то есть низовские войска, это пришли из низовских земель по отношению к Новгороду, совершают такой рейд по тылам противника. Они освобождают Псков от ограниченного контингента ордена. Это граничный контингент, 2 фокта, 2 судей, которые сидели в Пскове по договору с орденом. 2 человека? 2 человека. Но с ними еще 2. Там где-то человек 30, это их, значит, отряд. Угу. Они сидели по договору с орденом, потому что орден взял на себя функции защиты Пскова от Новгорода. Угу. По просьбе псковичей, которые страдали от набегов на орден, потому что... Такие набеги совершались регулярно, совершались, после этого новгородские войска отходили, а орден присылал свои отряды, и грабили они тех, кто поближе. Окрестности Пскова. Каждый такой поход, это где-то 600-800 псковичей погибало. Это странно, конечно. Что... Поход ордена или поход новгородцев? Поход ордена. Поход ордена, который пошел за новгородцами? В ответ на поход новгородцев. Но вот по дороге Ярослав... ограбил Псков навсегда. Ну а что, до Новгорода? Ярослав Силович, он совершал регулярно походы. Почему совершались странно, эти набеги? Псковичи обратились к ордену, а не к новгородцам. А дело в том, что новгородцы их уговаривали как раз идти в очередной поход, и они сказали, не пойдем. Новгородцы тогда несколько месяцев стояли рядом с Псковом, наступила гуманитарная катастрофа, 2 года были жуткие совершенно цены на хлеб, потому что съели все. Так. Там сложные были отношения между Псковом и Новгородом, между Псковом, Новгородом и орденом, между орденом и Папой Римским, между Папой Римским и, скажем там, Тевтонским орденом, между Тевтонским орденом и орденом меченосцев, которые потом сошлись вместе. Вот. И если мы посмотрим, это был очередной поход. Очередной поход, понятно, чем он был вызван, судя по всему, потому что шла борьба за северные земли эстов. Это контроль, так сказать, зоны контроля, да, ордена с одной стороны и новгородско-псковский контроль. Незадолго до этого потеряли крупную крепость, которая была таким форпостом новгородским. Это был город Юрьев, то есть современный Тарту, Дербт. Там 1 год продержался всего гарнизон новгородский, который прислали орден, его оттуда выбил и всех практически перебили. Ответный поход, можно сказать, куда вторгается Александр Ярославич, изгнав этих самых немцев, которые сидели в Пскове. Он вторгается в земли, как у нас говорят, Тевтонского ордена. Формально да, потому что после 1237 года остатки ордена меченосцев, половина которого была уничтожена в битве Шауляйской в 1236 году. О ней мы ничего не помним. Я могу сказать, почему. В этой битве погибло там около 200 новгородцев, бояр, которые на стороне ордена сражались против Литвы. Это не может вписаться в параграф «Борьба русского народа и народов Прибалтики против агрессии немецких, датских, шведских феодалов». Согласны? Согласна. Ну, скорее, поэтому в российских, в русских летописях об этом ничего нет. Нет, в русских летописях есть. В русских учебниках истории. И мы сейчас, кстати, подходим. Мы сейчас не будем про это говорить. Мы давайте следующий проект. Да. Но относительно единого учебника истории, это, конечно, касается его непосредственно. Конечно. Куда вторгается Александр Ярославич? Он вторгается в земли дорпатского епископа. Дело в том, что орден меченосцев, когда их объединили с тевтонами, они, во-первых, отказались практически подчиняться тевтонскому ордену. И, во-вторых, они сразу выполнили свои предшествующие обязательства передать 2/3 земель, которые они берут под свой контроль, епископским кафедрам. Там было 5 епископских кафедр. И когда крестоносцы захватили Юрьев, Дорпат, там была основана кафедра, Ляльское епископство было реорганизовано в Дорпатское епископство. И этому епископству орден отдал земли, которые прилегают к Чудскому озеру с запада. И Александр вторгается именно в эти самые земли. Чем они занимаются? В летописях написано, Александр отправил свои войска в зажитие. Зажитие, мы можем посмотреть это в исторических словарях, это сбор продовольствия, провианта и корма. Угу. Ну, сказать, что в начале апреля они пошли траву косить, наверное, вряд ли. Они начали грабить местное население, эстов. О чем написано и в Ливонской хронике. Эстам это не понравилось, и они, значит, к своему шефу в Дорпат отправили людей, и тот выслал отряд, к которому присоединилось несколько крестоносцев. Но это не орденское войско. Орден, столица ордена это Рига, до него ехать и ехать. Это 150 километров по прямой. В апреле, как вы понимаете, у нас с дорогами всегда весело. Вот. Поэтому там это, по крайней мере, 2 недели должно было бы занять. А это был рейд очень большой. 2 недели, ну, 25-30 километров в день. Если это даже небольшой отряд, потому что это обозы, это сложное предприятие. 150 километров, ну не важно. Да. Ну 5 дней. Ну 5 дней. Ну 5 дней в один конец, 5 дней в другой конец. 5 дней в другой, понятно. Да. Угу. Поэтому так, достаточно должно было пройти время. А тут выступил просто тот отряд, который был. Он разбил передовой отряд Александра, который по летописям написано, что он отправил его в разгон. Разгон в исторических словарях имеет 3 значения. Разбой, грабеж и 3-е значение – разведка боем с вопросительным знаком. Иллюстрация только одна. Угадайте, откуда? Из рассказа о походе Александра. Разбили этот отряд, и тогда Александр отвел свои войска на лед Чудского озера, и там происходит сражение. Сражение, в котором действительно на первом этапе отряд дорпатского епископа одерживал победу вроде бы, но потом все это закончилось разгромом этого объединенного епископско-орденского отряда. Сколько там было человек? Трудно сказать. Ну, трудно сказать, порядок, потому что... 100, 200, 100, 300 тысяч. Порядок, ну скажем, подсчитывали эксперты, ну это, ну может быть там 2-3 сотни человек. У Александра тоже был не такой большой отряд. То есть это не глобальное побоище? Нет, вообще нет. Значит, убито фанаты было, сейчас больше дерутся. Убито было 20 рыцарей. Фанаты всегда больше. 6 было взято в плен. Это очень много, потому что в ордене вообще в годы расцвета было до 100 человек рыцарей полноправных. 20 человек погибло, 6 взято в плен. Ну, то есть действительно была большая победа? Да, да, это достаточно крупное сражение, да, пограничное сражение, очень серьезное сражение, но не решающее. Потом, кстати сказать, сын Александра Невского, он захватит Дорпат, пограбит его и вернется. Вот он все время переходил из рук в руки. Слушайте, извините, это может быть не очень важная, но интересная очень деталь. А почему такая ценность рыцарей? Как танки, вот вы считаете, там вот 6 взято в плен, это так важно? У каждого рыцаря еще плюс 15-20 человек, это его отряд. В этом смысле? Да, это достаточно мощный отряд, надо сказать, даже 100 человек, потому что к этим 100 мы еще прибавляем 30. Умножаем на 30, да, это получается, в общем-то, 300 человек. Причем рыцари хорошо вооружены, они хорошо организованы. Они 3 тысячи, получается. Хоругью, да. То есть стоит это 3 тысячи? Да. То есть это достаточно серьезно. То есть профессиональные военные? Профессиональные военные, которые только этим занимаются. Угу. Это не ополчение. Ополчение там, как у нас в летописях написали, что там убили 500 человек, а этой чуде немерено просто. Это вот тех, кого защищали как раз от крестоносной агрессии. Ну, 500 человек, это, конечно, хорошо. Он говорит, да, это учитывались там только полноправные рыцари в немецкой хронике, а вот у нас считали все потери. Кто считал? Тот же самый рассказ о Невской битве, там есть замечательная совершенно фраза. О своих павших. Там написано, что о новгородцев и ладожан погибло человек 20, а может меньше, бог весть. Да. Своих не смогли посчитать до 20. Но немцев пересчитали всех, 400, 500. Я как представлю себе эту картину, просто сердце радуется. Вообще, да. Это, конечно, цифра, которым нельзя доверять. Отчет о битве. Сколько ваших погибло? Ну, 20, говорит, а может меньше, может никто. А этих? 427. И все это не сильно ранено. Да, да. Вот совершенно так, типа, верно. Да? Поэтому, вот, скажем, а почему? Что, почему такое небрежение собственными потерями и такое тщательное указание цифры вражеских? А, видимо, это другая функция была, наверное. Да, вы знаете, в общем-то, это не было ее задачей летописца. Вообще, летописец, он, как правило, не рассказывает нам о том, как это было на самом деле. Его это мало волнует. Вот я вам точно могу сказать, что до определенного момента вообще у этих людей не было мысли о том, что вот все описать так, чтобы вот в начале 21 века сели историки, почитали и поняли, как это все происходило. У них вообще-то история была гораздо короче, потому что они периодически ожидали конца света. Ну, мы сейчас тоже ожидаем, но не так напряженно, как они. Нет, все уже пронесло, Игорь Николаевич. Все уже. Все в декабре. Да, но это пока. Это пока. Это пока, да. Не волнуйтесь, у нас все еще впереди. Вот. И они описывают смысл происходящего. Их больше интересует это. Смысл в смысле, как бы... Ну, эсхатологический смысл происходящего. Геополитический смысл. Геополитика они этого не понимают. Они высший смысл ищут. Так сказать, провиденческий смысл. Они хотят понять, что происходит сейчас и что будет с ними дальше. Ага. И кто тут прав... А кто виноват в высшем смысле этого слова? Вот поэтому как раз там, скажем, вопрос о том, кто убил Бориса и Глеба, мало волнует летописцев, ему гораздо больше волнует другое, скажем, что представляет собой Святополк Окаянный. По описаниям летописца, он притеща Антихриста. Все. Вот все характеристики, которые он дает, это характеристики Антихриста. Вплоть до того, что дважды он упоминает. Женщина вообще у нас очень редко в летописях присутствует. Дважды упоминает о том, что мать у Святополка Окаянного была гречанкой-монахиней. Почему? А потому что в Откровении Мефодия Потарского было написано, только в славянском переводе, что матерью Антихриста будет монахиня Растрига. Все. Mm-hmm. Вот эта вот деталь для него принципиально важна. Он ее фиксирует. А какие-то так. Частности его мало волнуют. Это так же, как описание Куликовской битвы, то же самое, понимаешь? Очень интересно. Ну, давайте сейчас уже будем прерываться. То есть историк здесь работает удивительно как следователь. Да, конечно, конечно. Это работа близкая к следователю. Это детектив. У нас мало информации, мы ее должны максимально собрать и по ней реконструировать события. Совершенно и предъявить верно. Обвинение. Ну вот вы знаете, насчет обвинения, я бы не сказал. Дело в том, что мы все-таки не суд истории. Не адвокаты и не прокуроры. Мы осужденные истории. А кому вы это предъявляете? Нам, широкой общественности? Что? Предъявляете. Вот, то, что вот эти вот факты? Да. Да, нам. Так, чтобы мы попытались понять лучше себя. Да. Тогда расскажите, вот мы сейчас все уже прощаемся. Друзья, у нас сегодня Игорь Данилевский в гостях. Доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории, идеи и методологии исторической науки факультета истории, профессор НИУ Высшей школы экономики. Руководитель Центра истории частной жизни и повседневности. Ой, тоже так интересно. Института всеобщей истории Иран. Вы скажите, пожалуйста, вот вы нас не путайте. Нам в учебнике какую главу выносить «Ледовое побоище»? Своих русского народа. Или, может быть, как-то мы, может быть, нам стоит эту главу сократить существенно. Нам же патриотов растить, Игорь Николаевич, на учебниках истории. Вот тут, понимаете, возникает самый серьезный вопрос вообще об учебниках истории. О том, зачем мы изучаем историю в школах, о патриотизме. Окей, что такое все, патриот? Все, я понял. Давайте патриот? По программу следующую этому посмотрим. Давайте. Честно? Давайте. Все. Вообще-то думал, побоище. Тьмы и тьмы сходятся. Да. А там целых 8 человек пришли, да, предъявить друг другу. Ну что ж такое-то?